Смерть сапера. Мы время по часам заметили и кверху поползли по склону. Вот обрыв. Мы без свидетелей у края вражьей обороны. Вон там она, и там, и тут она, везде, везде, до самой кручи, как паутиною опутана вся проволокою колючей. Он наших мыслей не подслушивал и не заглядывал нам в душу. Он из конюшни вниз обрушивал свой бешеный огонь по зуше. Прожекторы, как ножки циркуля, лучом вонзались в канавязи. Прямые попадания фыркали фонтанами земли и грязи. Но чем обстрел дымил багровее, тем равнодушнее к осколкам, в спокойствии и хладнокровии работали мы тихомолком. Со мною были люди смелые, я знал, что в проволочной чаще проходы нужные проделаю для битвы завтра предстоящей. Вдруг одного сапера ранил, он отползал от вражьих линий, привстал, и дух от боли заняло, и он упал в густой полынь. Он приходил в себя урывками, осматривался на пригорке и щупал место под нашивками на почерневшей гимнастерке. И думал, глупость. Отцарапали, и он отвалит от Казани жене и детям вверх к Сарапулю, и вновь терял сознание. Все в жизни может быть издержано, изведаны все положения. Следы любви самоотверженной не подлежат уничтожению. Хоть землю угрыз от боли раненый, но стонами не выдал братьев, врожденной стойкости крестьянина и в обмороке не утратив. Его живым успели вынести. Час продышал он через силу, хотя за речкой почва глинистей, там вырыли ему могилу. Когда убитые потерю к нему сошлись мы на прощание, заговорила артиллерия в 2000 своих гортаней, в часах задвигались колесики, проснулись рычаги и шкивы, к проделанной покойным просеке шагнула армия прорыва. Сражение хлынуло в пробоину и выкатилось на равнину, как входит море в край застроенный, с разбега проломив плотину. Пехота шла вперед маршрутами, как их располагал умерший. Поздней, немногими минутами, противник дрогнул у завершья. Он оставлял снаряды в штабеле, котлы дымящегося супа, все, что обозные награбили, палатки, ящики и трупы. Потом дорогою завещанной прошло с победами все войско, края расширившейся трещины у криворожья и пропойска. Мы оттого теперь у Гомеля, что на поляне в полнолунье своей души не экономили в пластунском деле накануне. Жить и сгорать у всех в обычае, но жизнь тогда лишь обессмертишь, когда ей к свету и величию своею жертвой путь прочертишь. Декабрь 1943 года.